Глава 13. «Лилия?» Адриен подошел только через 5 минут. Я уже успела решить, что Рига, ты ошиблись. «Можно?» Я кивнула и сжала в руках книжку. Что-то он меня сегодня нервирует своими взглядами. «Все нормально?» Он сел рядом, осторожно потянул книжку из моих рук, перевернул и прочел название. «Ну, как тебе сказать?» Лертанхель убрал гематомы и ссадины, если ты об этом. Еще он посоветовал наведаться к массажистке. Сегодня же схожу». Адриан чуть склонился и осторожно кончиками пальцев провел по моей руке от плеча до запястья. Я с интересом проследила глазами за его движением. «Хм, будь на его месте кто-то из моих однокурсников, я бы решила, что он со мной заигрывает. Взгляды за столом, и сейчас вот...» Но Адриен в этот образ не вписывался никак. А вот что ему надо, это вопрос. «Лилья, я правда сожалею, что так все получилось. Клянусь, никогда ничего подобного не случалось». Адриен поморщился и убрал ладонь. «Ну да, разумеется», — хмыкнула я. «Ты мне не доверяешь?» Парень подвинулся ближе и развернулся на скамейке так, чтобы сидеть ко мне лицом. «А я должна тебе доверять?» Я тоже повернулась к нему и с интересом взглянула. «Но мне кажется, я не давал повода сомневаться в моей честности». Адриан приподнял одну бровь. «Вообще-то ты не давал никакого повода считать тебя честным по отношению ко мне или прочим девушкам». Я мило улыбнулась. «Неожиданное заявление. И почему же вдруг такие мысли?» «Сам посуди. С чего мне доверять тебе или Ремиру? До сих пор я не услышала ни одного слова правды, которое объяснило бы мне, что происходит и отчего меня выбрали в качестве невесты. Все, что я узнала не от вас. Ты не находишь это странным?» Я снова улыбнулась. «И что же ты узнала? А главное, от кого?» Он побарабанил пальцами по скамейке. «Да так, птичка нашептала». «Понятно. Снова птичка. Ладно, что ты хочешь узнать?» «Все. А для начала, с какого перепуга я попала в число невест? Тебе не кажется, что я малость не подходила на эту роль 4,5 года назад? И что вы имели в виду, говоря, не жалко?» «Хм, ну да. На роль реальной невесты ты не подходила, тут ты права. Только вот никто и не собирался доводить эти выборы до логического конца. Ты ведь подслушала конец нашего разговора». Я дернулась, чтобы возразить. «Не надо, Лилья. Я видел, что ты уже пришла в себя и слышишь нас. Поэтому ты уже знаешь. Прошлые выборы мы с Ремиром саботировали, и все невесты вернулись домой. Нечто подобное планировалось и в этот раз, особенно по той причине, что сейчас в числе невест Арита. И я говорю тебе это лишь потому, что ты отказываешься от этой почетной роли. Да и подслушать многое успела». «Ну хорошо, саботировали и намерены были сделать это снова. А я тут при чем? Нашли бы очередную красотку и все дела. Какого черта вы впутали в это толстого нескладного ребенка?» «Ты уже знаешь про Оракула?» Я кивнула. «Так поэтому, собственно, и впутали. 12 невест было уже набрано. Мы вернулись к Калахари. Но нас отправили обратно на землю с указанием найти еще одну. И вручили кольцо. Причем сказали, что искать претендентку специально, как мы делали до этого, не надо. Годится первая попавшаяся девушка подходящего возраста. Главное, что она будет из этого же мира. Первой попавшейся нам девушкой оказалась ты. Возраст мы у тебя спросили». «О, да! И толстая, нескладная девчонка потрясающе подходила на роль невесты императора. Самому-то не спешно?» Я закатила глаза и фыркнула. «Ладно, допустим, это правда. А что тогда означало это ваше «не жалко»?» Именно это же повторила потом и Арита, когда заявилась, чтобы подкараулить меня у дома с каким-то хмырем. «Арита была на земле и подкарауливала тебя?» На лице Адриена отразилось недоумение. «Ничего себе новости! Почему ты не рассказала об этом раньше?» Я с иронией взглянула на него. «Понятно. Ладно, насчет не жалко. Ты ведь уже знаешь, что невесты проходят ряд испытаний, не все из которых безобидные и приятные. Точнее, они не опасны для жизни, но не каждая девушка воспринимает их спокойно. Были и нервные срывы, и скандалы, и истерики. И в самом конце, если все же претендентка с успехом выдержала все, что полагается по отбору, ее должны одобрить. Он запнулся. Впрочем, это я уже не могу рассказать, прости. Зашибись. Как это в духе мужчин выбрать на роль жертвы, у которой, возможно, нервные срывы, истерики, и которой предстоит пройти черт знает какие испытания? Незнакомого ребенка, да еще не спросив согласия и ничего не объяснив. Вы ведь все всем рассказали, в том числе и землянкам. Светлана была в курсе, чего ей ожидать и чья она будет невеста. Одна я, как дура в неведении, не только все эти годы, но и по прибытии сюда. Вы даже сейчас не считаете нужным что-либо мне рассказать. Я покачала головой. И ты еще говоришь о каком-то доверии? Прости. Пожал плечами Адриен. А что с кольцами и украшениями? Их придется потом вернуть? Только кольца. Все прочее достается девушкам на память в качестве подарка. Комплекты к кольцам заказывают у ювелира для каждого отбора. А вот кольца зачарованы и являются фамильным раритетом. Их мы у вас заберем. Ясно. Я подергала браслет. А татушка для чего? Я голову сломала, пытаясь разгадать, на кой она невеста. Татушка? Не понял Адриен. Что это? Татуировка. Какая еще татуировка? Что значит какая? Которую курьер ваш разносил. Не знаю, какие они у девушек, у меня лично ящерка. Я протянула руку и показала киви. В чем смысл? Метка, что ли? Лилья, не понимаю, о чем ты. Парень взял мою руку и стал разглядывать ящерку. Мы тут совершенно ни при чем. Мы с Ремиром посылали только предметы от комплекта к кольцу. Ну-ка, поподробнее, пожалуйста. Да что тут поподробнее? Принес ее тот же курьер, что и всегда. Вручил 13-й невесте, я расписалась, он ушел. Все как обычно. Правда, переводная игрушечная картинка при нанесении на кожу оказалась настоящей татуировкой и не смывается все эти годы. Адриен потер киви пальцем, хмыкнул, повертел мою ладонь, подставляя ящерку к свету, отчего ее зеленая шкурка засияла, словно настоящая чешуя. Лилья, я в самом деле не знаю, откуда она у тебя и кто ее прислал. Но она очень красивая. Он ласково погладил мое запястье, и у меня даже мурашки побежали вверх по руке. Ты что-то еще хочешь узнать? О, ты даже не представляешь, как много я хочу узнать. Дня не хватит, чтобы задать тебе все вопросы. Я хотела убрать руку, но было так приятно, что передумала. Хорошо, договорились. Я буду отвечать на твои вопросы по мере их появления, если они... вписываются в ту информацию, которую я могу выдать, а ты... Он сделал паузу и снова погладил мое запястье. Что? Я напряглась. А ты перестань избегать меня и злиться. Мне действительно очень нравится с тобой общаться. Ты такая необычная. Ага, я помню. Я очень забавная. Со мной хоть не скучно. Я невинно поморгала глазками. Неужели он считает, что я прямо так ему и поверю? Лилья, ты, возможно, удивишься, но очень утомительно, когда тебя воспринимают либо как ступеньку на пути к престолу, либо как жеребца для постели. Уж прости, что говорю тебе это. Но мужчины, знаешь ли, предпочитают сами завоевывать девушек, а не бегать от тех, кто с упорством носорога в эту постель лезет. Он тихо засмеялся. И потом, раз уж ты подслушала наш разговор, то уже знаешь, что я намерен тебя охранять. Вот тут я с ним, пожалуй, соглашусь. Помню я две эти ружицы, торчащие из-под стола в библиотеке, после салочек с Анитой и Розенталь. Охотничек. Так что, договорились? Адриен примирительно улыбнулся. Посмотрим, как ты будешь отвечать на вопросы. Я хитро улыбнулась ему в ответ. Их у меня еще много, но начнем с делового. Как ты смотришь на то, чтобы нанять на работу еще двух риготов? Для охраны территории, а лучше одного для меня лично, а второго на ваше усмотрение. Да, я-то смотрю положительно, но это невозможно в ближайшие 2 месяца. Ярмарка вакансий только в конце лета. Где же я сейчас возьму свободных риготов и мага-менталиста? Это не проблема. У меня на примете совершенно случайно есть 2 свободных ригота, которые наверняка ищут работу. И думаю, они готовы заключить контракт. Если ты согласен, они скоро будут здесь. Хм, птичка нашептала. Брюнет озадаченно взглянул на меня, и я кивнула. Ну, допустим, я согласен, но где я возьму мага-менталиста? Он нам не понадобится. Вместо мага я помогу вам. О! Адриен так растерялся от подобного заявления, что даже выпустил мою руку, и я с сожалением убрала ее к себе на колени. Только не говори, что ты не просто дружишь с риготами, но и общаешься с ними ментально. А я и не говорю. Я одарила его лучезарной улыбкой. Ага. Он помолчал. Ну, хорошо. Пусть приходят. Заключим стандартный договор. Чудненько. Тогда следующий вопрос. Где находится ваш оракул и как к нему попасть? О, боги! А это-то тебе зачем? Адриен откинулся на спинку скамейки. Мне бы с ним пообщаться, кое-что взять и привезти сюда. И желательно сделать это до того, как я отправлюсь домой. Напоминаю, у меня в сентябре начинаются занятия в институте. Задерживаться я не могу. Взять у оракула и привезти сюда, тебе. Он поставил локоть на спинку скамейки и устроился поудобнее. Что именно и для кого? Ты, как я вижу, сообщить не намерена. Не, извини, не моя тайна. Я могу отвечать лишь на те вопросы, которые вписываются в ту информацию, которую я могу выдать. Процитировала я его слова. Туше. Он хмыкнул. На этом мы закончили нашу милую беседу и отправились искать риготов. Точнее, они сами нас нашли и довольно быстро. Мы даже не успели далеко отойти от беседки. Грэнд и Ферикс выскочили на дорожку перед нами, присели и уставились на нас. «Ага, вот и риготы. Давай сейчас у них спросим насчет соплеменников», – предложила я. «Попробуй», – парень пожал плечами. Я выдвинулась вперед и остановилась, глядя в глаза Гренту. Я решила говорить вслух, чтобы не афишировать свое умение общаться с риготами мысленно. «Послушайте, там, на кладбище, меня спасли 2 ригота. Так вот, я хотела спросить, не желают ли они заключить с лэрдом Адриеном договор об охране? Вы ведь можете с ними поговорить? Если да, то лэрд Адриен готов с ними побеседовать». Я сделала паузу. «Не хочу демонстрировать, что мы можем общаться ментально». Это я добавила уже мысленно. Грэнд чуть наклонил голову на бок, как делают обычные собаки, а у меня в голове раздался смешок. «Вы ведь нас понимаете? Давайте я буду задавать вопросы, на которые нужно отвечать «да» или «нет», а вы будете кивать, хорошо?» Грэнд утвердительно кивнул. «Отлично. Те 2 ригота, что спасли меня на кладбище, хотят заключить договор». Грэнд мотнул головой. «Вы можете с ними связаться и позвать их?» Снова кивок. «Тогда пусть они подходят к воротам, мы с лэрдом Адриеном тоже сейчас туда подойдем». Грэнд снова кивнул, и они с Фериксом вскочили и убежали. «Вот видишь, не так уж это и сложно. Было бы желание». Я довольно посмотрела на брюнета. «Ну-ну, интересно, почему у меня есть некоторые сомнения?» «А я-то откуда могу знать, какие у тебя там сомнения?» Мы подошли к воротам и стали ждать. Ликан и Марет появились минут через 5 и сели за оградой. Адриен открыл 1 створку и приглашающе махнул рукой, запуская ригота внутрь, а через минуту подбежали Грэнд с Фериксом. «Ну вот, все в сборе. Чудненько. А теперь снова вопрос уже к вам, уважаемые риготы». Я посмотрела на Ликана. «Вы хотите заключить стандартный договор о приеме на работу с лэрдом Адриеном? Если да, то кивните». Ликан кивнул. «Условия и оплата такие же, как у тех риготов, что уже работают на охране дворца, вас устраивает?» Ликан снова кивнул. «Адриен, вы что-то подписываете? Или как это обычно происходит?» Перевела я взгляд на парня. «Обычно в присутствии мага подписывается контракт и скрепляется кровью. Там же оговариваются условия и сумма оплаты. Оплата магу-менталисту производится нанимателем на месте. Но, в принципе, достаточно устной договоренности в присутствии свидетелей, если обе стороны не против. Тебе, как посреднику, полагается стандартный процент от суммы контракта». Он улыбнулся. «Мне ничего не нужно. Будем считать, что я отказываюсь от этого процента в качестве благодарности за спасение моей жизни. Вы согласны?» Обратилась я к Ликану, тот кивнул. «В таком случае Лэрт Адриен озвучит вам круг обязанностей, а оплата фиксированная». Ликан рыкнул, привлекая мое внимание. «Человек, я правильно понял, что ты не хочешь, чтобы кто-то знал, что мы можем общаться ментально?» «Все верно. Будем делать вид, что мы этого не умеем». В общем, Адриен договорился с риготами о сотрудничестве. Пока что их направили охранять территорию вместе с Грэндом и Фериксом, а в дальнейшем, по мере необходимости, любого из них могут привлечь к охране чего-то или кого-то иного. Мы распрощались с риготами и за ручку, да-да, Адриен так ненавязчиво взял мою ладошку в свою. Пошли во дворец. Чудные дела творятся. Еще немного, и я подумаю, что Адриен решил за мной приударить. Странно. Книгу по истории я так и не успела почитать за всеми этими разговорами и сейчас просто несла ее в руке. «Чем планируешь заняться?» «Мы притормозили у крыльца». «Может, хочешь потренироваться? Мы и так пропустили вчера тренировку из-за заданий». Чуть наклонив голову, парень наблюдал за мной. «О, а я хотела сегодня отдохнуть и сходить на массаж. Лэрт Анхель настоятельно рекомендовал», – растерялась я. «Вроде и отказываться не стоит, все-таки это была моя инициатива учиться фехтовать, но в то же время я явно не готова сегодня ко всем этим физическим нагрузкам». «Хорошо». «Легко согласился Адриен». «Отдыхай. Я пойду пока узнаю, чем занят Ремир и на какой стадии собеседование с женихом. По идее, несколько девушек должны были уже с ним поговорить». «Хм, а кстати, да. Сегодня же должны начаться собеседования через это загадочное зеркало. Учитывая, что мой номер самый последний, у меня еще есть большой запас времени. Можно смело идти получать порцию красоты». Что я и сделала, предварительно отнеся книгу к себе. В салоне красоты я оказалась единственной клиенткой на сегодня. Вероятно, прочие невесты наряжались и прихорашивались в своих комнатах, готовясь сразить жениха на повал собственной красотой. А мне важно привести тело в тонус. Я огляделась, решая, с чего начать, и ко мне тут же подбежала одна из эльфиек. «Лира, желаете сделать прическу, маску для волос, косметический массаж?» «Добрый день. Я бы начала с общего массажа тела и мазей, или что там нужно, чтобы убрать следы от синяков?» «Рыкана!» Обернувшись, позвала урочиху эльфийка. «Рыкана! Лира хочет массаж!» Урочиха отложила в сторону полотенце, которым вытирала руки, и подошла к нам. Окинула меня взглядом, молча качнула рукой в сторону ширм, где находилась раздевалка, ванны и массажная кушетка. Пока я снимала платье, она просто молча стояла рядом и смотрела.